Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 29 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР подверг критике позицию ПАСЕ. Представители Красного Креста посетили отбывающих наказание в НКР азербайджанских диверсантов. Материалы Степанакертского детского сада номер 2. Гости передачи – русская жительница села Ханацах Светлана Грибкова-Саакян. Итак, подробности новостного блока. Представители Международного комитета Красного Креста посетили отбывающих наказание в НКР азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Как заявила сотрудник пресс-службы МККК в Степанакерте Этери Мусаилян, в ходе посещения заключенные получили возможность обменяться информацией семейного характера. Напомним, что в декабре прошлого года суд приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям Уголовного кодекса «Шпионаж, незаконное пересечение госграницы, убийство и хищение имущества». ПАСЕ достаточно явно проявляет проазербайджанскую позицию. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя сообщение касательно встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова с представительницей ПАСЕ Миличей Маркович. В Азербайджане в последнее время творятся страшные вещи в плане защиты прав человека. ПАСЕ является структурой, призванной реагировать. Пассивный режим ее реагирования означает, что Азербайджан вновь прибегает к отработанной стратегии икорной дипломатии, используя гастрономические предпочтения еврочиновников, отметил Давид Бабаян. Комментируя заявление относительно Сарсангского водохранилища и лишения питьевой воды жителей приграничных районов Азербайджана, якобы Давид Бабаян подчеркнул, что армянская сторона не может допустить, чтобы враждебно настроенное государство получило возможность посягнуть на водную безопасность Армении и НКР. Давид Бабаян напомнил, что в Карвачаре берут начало реки, питающиеся Севан и обеспечивающие 80% водных ресурсов Армении. Что касается Сарсанга, то официальный Степанакерт неоднократно заявлял, что готов урегулировать вопрос водных ресурсов, но вначале необходимы меры по укреплению доверия. Для нас решение вопроса возможно лишь на паритетных началах, подчеркнул начальник главного информуправления аппарата президента НКР. Потребительский рынок в НКР за январь-июнь 2015 года составил 75,1 миллиарда драмов. В Национальной статслужбе НКР отметили, что в отчетный период 68% потребительского рынка пришлось на оборот торговли, 32% на услуги. Объем внешнего торгового оборота в НКР за указанный период в фактических ценах составил 73,9 миллиарда драмов. В первом полугодии 2015 года объем внешнего торгового оборота снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,4%. При этом экспорт увеличился на 5,9%, говорится в сообщении Национальной статслужбы НКР. Нина Агазарян прошла долгий путь от воспитателя до заведующей Степанакертским детским садом номер 2, любит честность и считает, что все свое сердце следует отдавать детям и окружающим. В этом секрет ее успеха. Садик посещают более 600 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Работа напряженная. Хочется принять всех детей, чтобы это не стало для кого-то причиной эмиграции. Но спрос на детсад очень большой. Вряд ли удастся принять всех желающих. Մենք ցանկադեմ մտածած հատու մենք խմբերում ես նույնիսկ ասացի որ եկեք ինչքան դիմումներ կա բոլորին էլ վերցնենք թե կու շատ ենք դառնում ցանկադեմ մտած բայց դա կարողանի պատճառ հանդիսանա որ թողնեմ իրար փախը ես որտես մեն պահանջարկելի շատ շատ է չգիտեմ մենք կարողանանք արդյոք բոլորին դեղավորել մեր մակապատիզմ թե ոչ В этом году, как и в прошлом, пятилетние дети уйдут в подготовительные классы школ, то есть не будет старших групп. Но это хоть как-то решает проблему наплыва детей в детсады. Անցած տարի մենք ուղարկեցինք զրոդասարանների երեխաները, դա մի քիչ մեզ համար այդ ավագխմբերը վերածվեց։ Երևի այս տարի նույնպես մենք այդպես կանենք, քանի որ այդպես են մեզանից պահանջվում։ Ճիշտն ասած, մի քիչ կարծես թե այդքան էլ լավ չէ, որ 5 տարեկանից ենք ուղարկում դրոց, բայց մեկա, որ այդքան պահանջարկը շատ է, չենք կարողանում բավարարել երեխաների ծնողների պահանջմունքները, թող մեր ազգը շատանան։ Нина Газарян сообщила, что в садике имеются специалисты по музыке, танцам, физвоспитанию, а также соответствующее оборудование и инвентарь. У нас есть штатан парапунктнер, обаховатцек маснагетнеров, есть штатан рекаварнеров, есть парусуцнеров, ворон хамабатасхан куртцуннен, у нас есть физрахангичнер, ворон катармен скультура. Айт болору мек обаховатцек хамабатасхан маснагетнеров, есть хамабатасхан параганеров. Это был материал из Степанакерского детского сада номер 2. Светлана Ивановна Грибкова-Саакян, героиня сегодняшнего выпуска рубрики «Русские Карабаха». Светлана Ивановна, я хотел бы, чтобы вы рассказали о своих русских корнях. Где родились, сколько у вас в семье было детей, поддерживаете ли связи? Я родилась в деревне Теренково. Это деревня Теренково Московской области. Сколько детей было в вашей семье? В моей семье было 4 детей, а сейчас все разбежались. Вы связи поддерживаете или уже нет? Поддерживаем. Почему? Переписываемся. Иногда они приезжают. Как познакомились с мужем армянином, при каких обстоятельствах? В Подмосковье, да, мы где-то познакомились. Я работала в магазине, а он шофером был. И вот познакомились, поженились. Дети у нас уже. Сколько у вас детей? У нас детей много. 4 наших и уже внуки есть. Вы приехали сюда сразу в Хнацах. Как тут обустроились, с кем работали, муж, вы? Да, приехали в Ханацах. Муж, как его звать, кем работал, вы кем работали? Я в магазине работала, муж работал шофером, но сейчас уже на пенсии. Мужа как звать? Саакян Зорик Арташесович. О детях расскажите, пожалуйста, в каком духе воспитывали, на каком языке общались, кухня у вас какая? Детей растили, 4 у нас детей, все уже выросли, все большие, сами себе зарабатывают, а мы с мужем остались двое. Они только приезжают из Степанакерта, в Ханацах приезжают к нам в гости. Детей воспитывали в каком духе, на каком языке общались? Кухня у вас какая? На русском языке я училась, а они сами учились армянским языком. И все и по-русски разговаривают, и по-армянски. Блюда какие готовите дома? Когда что придется. И армянские, и русские. Светлана Ивановна, я знаю, что вы очень мудрая женщина, знаете очень много и стихотворений, и пословиц, поговорок, и песен. Что-нибудь вот для молодых скажите, пожалуйста, о жизни. Кому живется весело, вольготно на Руси. Это Некрасов. Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду. Как вам Хнацах, жители Хнацаха, есть ли у вас хорошие соседи, общаетесь, вот об этом расскажите. Хнацах не очень большая деревня, в деревне все дружные вообще, уже привыкли здесь. С вами общаются на каком языке хнацахцы? Я со всеми на русском языке разговариваю. У меня есть огород, я сажаю, но до половины вырастет, а потом засыхает. Нету воды. Я смотрю, у вас и живность есть. Куры есть, кошка? 2 кошки и куры есть. Были гуси, их расходовали. Кошек любите? Как их звать? Моська звать. Хорошая кошка. Ну и в конце нашей беседы, Светлана Ивановна, ваши пожелания и своим родным, хнацахцам, карабахцам, людям в целом. Всем хорошего настроения, всем здоровья, и, как говорится, быть дружными со всеми. Это была беседа с проживающей в селе Хнацах русской по национальности Светланой Ивановной Грибковой-Саакян. И о погоде. В воскресенье 30 августа на территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 12-17 тепла ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакертов». Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.